Издательство «Бомбора». Океан книг. Александр Пинский. Слава. От автора. Я не писатель этой книги, я слушатель. Слушатель историй, рассказанных мне в разное время о своей жизни моим отцом. Работая и общаясь с людьми его поколения, которое вступило в жизнь сразу после войны, я иногда ловил себя на мысли, что у них есть одна общая черта, отличающая их от остальных. Это общая черта – отношение к работе. Ежедневной работе как к содержанию жизни, как к тому, что определяет человека, чему нужно отдавать всю энергию, не боясь браться за новое и отвечать за сделанное. При этом, на мой взгляд, сегодня несправедливо мало написано или снято фильмов об этом поколении, на которое пришелся самый продолжительный созидательный период в новейшей истории нашей страны. Об обычной жизни обычных людей, которые каждый день работали и создавали большую часть того мира, в котором мы живем и сегодня. Своей книгой я хочу немного восполнить этот пробел и одновременно сказать спасибо поколению моих родителей. Спасибо за их работу, которая одновременно была и их жизнью. И спасибо папе Славе. 2019 год. Кстати, на мысе Морозова с нами в роте медведь жил белый. Нашли маленького медвежонка, не знаю, ему, наверное, месяца не было. Потеряла, видно, медведица. Или, может, убили ее, хотя их вообще не стреляют, красная книга. Да и просто не стреляли. Такой он симпатичный, такой был потешный. Мы его в строй, он и привык. Становился на левом фланге в последнем ряду вместе со всеми. Мы шагаем к столовой, все заходят, он под крыльцом. Ему выносят, он ест, потом опять в строй и в казарму. Этот Миша жил-жил, пока полгода мы там были. А он за полгода такой здоровый стал, я думаю, 300 с лишним. Он роста стал выше бойцов. А оно все в голове дурное же. Мы идем, ему подурачиться хочется. Берет лапой по башке кого-то, ну когда шапка ничего, а так и скальп снять можно. В общем, короче, начали думать, как от него сдыхаться. Он что такое вездеход ГТС-ка знал, садиться не боялся. Я его в ГТС-ку, отвезли 30 км, в тундре выкинули, ну какую-то там ему замануху дали. Он вышел, мы сели, уехали. Так он же пришел обратно, гад. В общем, запросил я, что делаем. Я говорю, опасно, ребята, я не отвечаю. Делай, что хочешь, отвечают, но стрелять запрещаем. Кончилось тем, что зашел к нам какой-то танкер. Просто по погоде, ледовая обстановка не шла. Так я его туда сбагрил, на этот танкер. Вот он так и уплыл, а то это был конец света. На той же новой земле с белыми медведями много разных историй было. В году не то в 63-м, не то в 64-м, на 1 мая уже солнышко вышло, и вот уже взрослый белый медведь зашел в гарнизон. Я разговаривал с комендантом гарнизона, он рассказывал. На пирсе стоит балок. Это на севере такой дом, передвижной на полозьях, чтобы по снегу его возить. Там сидит дежурный по пирсу, который смотрит за стоянками кораблей. И вдруг открываются двери, и запихивается медвежья туша. Медведь в дверь зайти не мог, так голову засунул. Дежурный с перепугу по громкой связи по рации кричит дежурному по гарнизону. «В гарнизоне медведь! Принимайте меры!» Ну а 1 мая все по домам, все в гарнизоне, все же в общежитиях живут. Высыпала эта толпа офицеров, пару тысяч человек точно было. Все молодые аля-улю погнали медведя. Медведь с перепугу на залив удирает, но мы же умнее медведей. Нашли корабельную сетку, догнали медведя, накинули, повязали. А дальше началось, что с ним делать. Ну где-то же ему жить надо. Накормить не вопрос, рыбы навалом. А физически жить надо где-то. Сварили у нас у строителей из рельсов здоровую клетку. Посадили его туда. Но начальник гарнизона говорит, «Нафига мне в гарнизоне ваш медведь?» В ту пору летала транспортная авиация из Москвы. И начальник гарнизона поручает коменданту. «Вот бери свою клетку, бери своего медведя, вези в Москву и дари там какому-нибудь начальнику Минобороны». Загрузился тот, прилетает в Москву, выгрузился, пришел в Минобороны. А ему там резонно говорят, а нам он зачем? Он, бедный, пошел в московский зоопарк. За даром вот медведя привез. В зоопарке ему отвечают, у нас штат заполнен. Мы его кормить не собираемся, нам и держать его негде. 2 недели он бродил по Москве с медведем, пока не приехала какая-то делегация Министерства обороны ГДР, и он ей вручил этого медведя в качестве большого подарка. Семья. Родился я в счастливый 1940 год, когда еще не было войны, и было все очень хорошо. Папа и мама жили и работали в Днепропетровске. Папа 1907 года рождения. Он рассказывал, что попал в Днепропетровск лет в 17, просто на заработки. Специальности не имел, поэтому брался за все подряд. Сам он из Брагина. Я узнавал, это было не село, такое бедное еврейское местечко в Минском уезде. И папа там даже окончил не то один, не то 2 класса церковной школы. Считалось, что еврейский мальчик должен поучиться, чтобы мог стать потом ребе. Мне очень мало известно, что там было. Из всех брагинских родственников я знаю только папиного брата, который всю войну отвоевал, и 2 его сестер, моих тетей. Это все. А за время оккупации из евреев Брагина почти никто не уцелел. Когда папе исполнилось 18 в 1925 году, он попал в среду комсомольских и партийных активистов. Это ему оказалось близко. Он очень хорошо себя почувствовал на общественной работе. Надо отдать должное. Он был очень контактный человек, хорошо сходился с людьми. Во всяком случае, когда его хоронили, полгорода точно пришли на похороны. И не потому, что он какую-то должность занимал или с него можно было что-то взять. А любили его. Действительно любили. Он многим людям делал добро. В 1937 году папу посадили, как врага народа. Я знаю, что тогда сажали всех активистов, и он в ту пору уже был активистом. Но, к счастью, быстро выпустили. Ну как быстро? В 1937 посадили, а в 1938 выпустили. Тогда сняли Ежова, пришел Берия, и часть народу повыпускали, папу в том числе. А перед этим они познакомились с моей мамой. У папы к этому времени была первая семья. Дочка была, я с ней встречался, она приезжала к нам. Я понял так, что маму он встретил на комсомольском поприще. Она тоже была очень активной комсомолкой, заводной. Это вообще в ее характере. И когда папу посадили, маме в облземе прямо сказали, что нужно развестись и осудить врага народа. А она вместо этого носила ему передачи. Сейчас, говорят, это была массовая традиция такая. Если тебя забирают, то все родственники и друзья приходят, каются и рассказывают, мол, мы всегда подозревали, что это антисоветская сволочь. Но я точно знаю. К счастью, далеко не все соглашались отказаться от своих. Далеко не все. И, как правило, это были лучшие люди, я уверен. Люди, которые не хотели приспосабливаться. Люди, у которых были собственные взгляды на жизнь. И они считали, что пусть лучше плохо, зато честно. Ну, собственно, как и большинство тех, кого посадили. Когда папа вышел, вернулся на партийную работу. А секретарем горкома партии в это время в Днепре был Леонид Ильич Брежнев, который с папой встречался довольно часто. Уже потом, когда он был генсеком, папа все собирался на встречу с ним, но так и не собрался. А вот мама в отношении партии проявила принципиальность. Ее 100% в любое время приняли бы в партию, но она не захотела вступать из-за внутренних убеждений. Я с ней об этом говорил. Она сказала, я беспартийный большевик. Все принципы большевиков одобряю и всячески их поддерживаю. А быть членом партии не хочу и не буду. При том, что на самом деле человек была абсолютно советский. Сомнений нет. Может быть, она видела какие-то вещи, которые ей не нравились. Тем более, что мама моя из такой семьи, екатеринославские пролетарии, кожевенники. В отличие от местечковых брагинских евреев, это все коренные пролетарии, которые работали на кожевенном заводе на дублении кожи. Жуткая, тяжеленная ручная работа. Шкуры замачивали, чистили, таскали их на себе. Очень тяжелый труд. И, кстати, именно поэтому они все были физически очень сильными ребятами. У мамы три брата. Так старшенькие брали оси от вагонеток, которые катали, и вместо штанги их выжимали. Очень сильные люди. Старший из троих был как-то очень скромный. Я и сейчас точно не знаю, чем он занимался, кроме того, что погиб на войне. Средний из братьев попал сначала в ЧК. ЧК потом трансформировали в НКВД, а в НКВД были свои подразделения, внутренние и внешние. Так вот он попал во внешние, связанные с дипломатическими кругами, с разведкой. И там он как-то быстро продвинулся. Его назначили начальником личной охраны Молотова. Вячеслав Михайлович Молотов был в то время министром иностранных дел. Наверное, один из самых знаменитых советских министров. Кстати, когда подписывали пакт Молотова-Риббентропа, дядя ездил на встречу в составе делегации. И тетя Женя, его жена, показывала мне бумагу, план размещения мест на этом совещании, где было отмечено его место за столом. Он долго и успешно возглавлял это подразделение. Еще задолго до войны его наградили орденом и медалью за боевые заслуги. А в 1941 году произошел террористический акт. Хотели убить Молотова. К счастью, он не пострадал. Ну, а дядю сразу разжаловали. И так он стал из майора НКВД рядовым в штрафбате. Дальше была понятная история, которую можно увидеть по наградным листам. Как он был настоящим мужиком, так и оставался. Из штрафбата стать младшим командиром, оно же понятно, что такое точно не по блату давали. Такое давали за то, как воевал. Собрал уже солдатские награды и погиб в 1943-м под Ленинградом. И почти в то же время недалеко в Карелии погиб и его старший брат, мой старший дядя. Вот так у мамы из трех братьев двое погибли, а младший, дядя Гриша, отправился на войну, когда ему еще 18 не было, добровольцем. Приписал себе годик и пошел. Он какие-то ускоренные курсы окончил, по-моему, трехмесячные или двухмесячные, ему лейтенанта присвоили. Вот он войну довоевал, даже уволился только в 1946 году. Он получил тяжелое ранение в руку. До кости мясо было вырвано, и так ничего и не наросло. Дядя, как появился в Гомеле, для меня это был праздник. «Пацаны, а у меня же дядя офицер с войны вернулся!» Про эту руку всем рассказывал. Показывал, как награду великую. Видите, какая рука? А сколько ему было в том 1947-м? 20 лет. Совсем молодой парнишка. А он уже офицер, отвоевавший и раненый. Потом у него жизнь как-то по-дурацки сложилась. Он устроился на завод, где папа и мама работали, но очень недолго там поработал. Обнаружил в себе талант певца. Он действительно очень хорошо пел. И поступил в консерваторию. В консерватории ему прочили хорошее будущее, как певца. И где-то в 1951-м его опять призывают в армию. Причем он так этому сопротивлялся, а попал в итоге в Белорусский военный округ, замполитом какой-то связной роты. Дядю там тоже услышали. Забрали в ансамбль песни и пляски Белорусского военного округа солистом. И вот его снова выдирают из этого ансамбля и отправляют служить на Сахалин, замполитом какой-то батареи. Причем их отправили сначала не на Сахалин. Они сидели на берегу напротив Сахалина. В чем разница? На Сахалине ограниченный срок службы, как на всех островах. Больше 2 лет нельзя. А на берегу хоть всю жизнь. И он попал туда. Сын у него чахлый рос, болел все время. Жена не работала негде. Так что дядя уж точно не до песен было. Он с каким-то большим трудом перебрался на Сахалин, отбыл 2 положенных года и уволился. Война – штука такая, что пока на войне вроде все здоровы, на войне больных не бывает. Там или убьют, или живой. А вот после все болячки полезли. Дядя Гриша тяжело болел. Очень тяжело. И при всем при том, это был очень жизнерадостный мужик. Я с ним, когда встречался, будто с какой-то радостью соприкасался. Детство. А как началась война, ну это я, конечно, как сейчас помню. Мне же уже целых полтора года было. Загрузили нас в эшелон и отправили недалеко, из Днепра на Урал, в Чкаловскую область. Из эвакуации только несколько воспоминаний сохранились. Там киргизы жили с нами. Так вот, киргизы пили чай. А сахара не было ни у них, ни у нас. Они пили чай с жареным пшеном. И мне это так нравилось. Ничего тогда более вкусного не ел, чем это жареное пшено. А в 1944-м папу перевели в Гомель. И мы, естественно, рванули к нему. Мне тогда было 4. Жили мы сначала в частном секторе, потому что весь город был разбит. Просто сплошные руины. Дом занимали мы впятером, еще одна семья. И хорошо помню красивый парень, летчик, Володя. Его сбили, он упал и сломал позвоночник. Поэтому еле-еле ходил на костылях. А парень действительно такой красивый и хороший был. И пока мы жили там, он, к сожалению, умер. Ну а мы басота и басота. Все у нас там было, только жрать нечего было. Поэтому мы стали ботаниками. Мы ели калачики, которые вдоль дороги росли. Такие зелененькие, кругленькие. Это был любимый харч. Весна наступала, бузина зрела, бузину ели, тоже очень вкусно. Из деликатесов макуха была. Это когда из семечек давят масло, остается шелуха, она прессуется, и такие получаются твердые круги коричневые. Так вот, макухи раздобыть – это было вообще высший класс. А в 1945-м мы уже переехали в город Гомель, на Комсомольскую улицу. Это был квартал разбомбленных домов, разрушенных до подвалов. Один дом на скорую руку восстановили и сделали там коммунальную квартиру. Вот в нашей коммунальной квартире было семей, ну не знаю, 18 – это самое малое. Может быть, 21, точно я не помню. Дом был какой-то уникальный, потому что мама, когда белила потолки, на шкаф ставила тумбу, на тумбу стул, и потом еле-еле доставала до потолка. Такие они высокие были. Кухня была громадная. И на кухне стояли бочки с квашеной капустой, картошка. Хорошо помню, что жили там очень дружно. Вот все кричали «коммуналка, коммуналка», а у нас очень дружные семьи были. Мне теперь 7-й год шел. Это уже был город и совсем другая жизнь. Началась жизнь военная. Детишки, как я, стали кучковаться с пацанами лет по 16-17. Сначала дворы, потом улицы. Начались войны. Двор на двор, улица на улицу. А раз войны, то надо же было как-то организовываться. Поэтому у нас в подвалах появились штабы. Подвалы громадные. Целые дома стояли разбитые, никто не жил. Освещение там было классное. В Гомеле имелась кондитерская фабрика. И мы там воровали ленты, рулоны, которые на обертке конфет идут. Вешали и поджигали их. Ну а раз вооруженные действия, надо же было вооружаться. И в самом деле мы стали вооружаться. Под Гомелем шли очень долгие и большие бои. Поэтому оружия осталась масса. Мы садились на товарняк и ехали в лес за оружием. Я себе нашел парабеллум. У меня был мой личный, с патронами, все как надо. И ТТшник у меня был. Парабеллум крутой, я его только показывал. Вот, мол, что есть у меня. А стрелять не стрелял. А из ТТшника стрелял. Все виды вооружений мы тогда знали наизусть. Как танковый снаряд надо разминировать, а как бомбу. Это в 6 лет. Тогда же у меня на глазах подорвался один мой кореш, и на проводах электрических мы его собирали. Или вот у нас в квартире Сёмка жил, рыжий такой, с веснушками. Что-то мы разрядили с ним, порох вроде, но незнакомое. Как проверить, что за порох? А надо поджечь. Подожгли, он оказался мгновенно воспламеняющийся. И веснушки у Сёмки пропали. Правда, вместе со шкурой. В танковых снарядах порох был трубочками такими прессованными. И при горении они прыгали. Я натырил этого пороха, принес домой, девать некуда. Я в газету его завернул и положил в комнате. Мама пришла с работы и решила затопить печку. Отопление у нас печное было. И сунула эту газету с порохом, о котором она не знала, в печку. Та из печи выскочила и начала прыгать по кухне. Я до сих пор помню, сколько потом за это получил. Но это не страшно было. А страх приходил, когда сталкивались с настоящей шпаной. Натуральными бандюками. Теми, что постарше. В Гомеле есть парк. Он назывался парком князя Паскевича. Это было его родовое имение. С замком, погребами и склепами. Эти склепы отличались тем, что их отливали из разноцветного стекла. Вот как бутылочное. Своды, колонны, все было стеклянное. И мы туда лазили, отковыривали. У нас это был как обменный денежный фонд. У кого какая стекляшка? Вот в одном из таких складов мы набрели на человеческую кожу с татуировкой. Так лентами и висела. Причем видно было, что она свежая. Или когда за нами гнались бандиты, мы с санками были, хорошо, что парк наверху. Скатились вниз, еле-еле убежали. Я и сейчас уверен. Если бы поймали, убили бы. Бандитов было валом. Окончил я успешно детский сад. Меня за это дело примировали формой. До нее я ходил в штанишках выше колен и рубашке какая была. Про обувку вообще не говорю. Что попадалось, то и носил. А тут мне форму дали, как отличнику. Брюки настоящие, гимнастерку, ремень. ФЗУшники такое носили. ФЗУ – это фабрично-заводские училища были, где учили низкоквалифицированным профессиям. Учили там всего 4 года, и они приравнивались к начальной школе. Потом шли ремесленные училища. Там уже было 7-летнее обучение. Это то, что потом стало ПТУ. И вот я в этой форме с ремнем пришел в школу. Сентябрь проучился, первую четверть закончил на пятерке, и папа с мамой решили подарить мне по этому поводу сандалии. Мою первую кожаную обувь. А первая четверть когда заканчивается? Перед Новым годом. И перед Новым годом я надел эти сандалии и пошел показать мужикам, какая у меня классная обувь. А потом к нам приехал из Австрии дядя Саша, муж папиной сестры. Это я хорошо помню. Кстати, это тоже интересная история, что два брата, дядя Саша и его брат Борис, женились на двух сестрах. Сестрах моего папы. Дядя Саша был сухопутный военный, а Борис – авиатор-инженер. Они встретили этих двух сестер и чуть ли не одновременно сыграли свадьбы. А потом судьба развела их. Борис очень рано погиб. В Лазаревском я нашел потом его могилу. Я уже майором был. Нашел памятник. Братскую могилу рядом с санаторием в Чимитаквадже, который мы строили для космонавтов. Так вот, дядя Саша был боевым полковником, комендантом какого-то города, чуть ли не Вены, с высшими орденами, включая орден Александра Невского. Он его получил как командир гвардейского полка за взятие Вены. Два студебекера приехали. Один с вещами, а второй с его взводом охраны. Вместе с ним приехал его ординарец, Саша Макридин, старший лейтенант, герой Советского Союза. И привезли они настоящий футбольный мяч. Саша с нами вместе играл в футбол, но это была фантастика. А в 1965 году, когда я уже служил в Мукачево, в Прикарпатском округе, после того, как вернулся с Новой Земли, в Ужгороде стоял армейский корпус. И начальником политотдела корпуса был уже генерал-лейтенант Александр, отчество не помню, Макридин. Я напросился к нему навстречу. Дядя Саша еще жив был. Я ему рассказал, как мы играли в футбол, и что я племянник дяди Саши. В 1947-м папа переехал из Гомеля в Лисичанск. Там только начали возводить Лисичанский химкомбинат. Мама устроилась там инспектором отдела кадров. В ОРСе был такой отдел рабочего снабжения. А я продолжил учиться уже в Лисичанской школе. И тогда же прорезалась у меня мощная тяга к животным. Первый, кого я приволок, был еж. Он у нас долго жил, наверное, с полгода. Все бы ничего, но потом выяснилось, что это ежиха. Она начала размножаться. И мама ликвидировала ежей у нас в доме как класс на раз-два. Потом мы поймали в лесу зайца. Маленького зайчонка, не кролика, а именно зайца. И он у нас тоже жил. Причем выяснилось, что он очень контактный. Очень любил общество. Где люди, там и он. Но у него имелась одна отвратительная черта. Утром, когда он вставал, и с ним не было собеседника, он садился на задние лапы, а передними барабанил в дверь, как в барабан. Причем это был такой грохот, что кого хочешь мог поднять. Ну и в какое-то воскресенье он достучался. Папа его за уши и во двор, а там собаки. Заяц рванул, только мы его и видели. Кстати, у меня и в Гомеле были животные. Сначала я подобрал синичку. Замерзшая синичка уже была. Я ее притащил, как-то отогрели, оттаяли. И вот в этой здоровенной комнате, где потолки до неба, она жила. Ни клетки, ничего не было. Она летала, где хотела. А синички больше всего на свете любят сало и мясо. И когда мама на мясорубке мясо крутила, она подлетала, садилась на этот трассер мясорубки и оттуда таскала мясо. Отогнать ее было невозможно. Потом пришла весна, и вот с улицы синички прилетают, а она сидит внутри. Они там что-то щебечут, она так ухо к стеклу прикладывает, слушает, потом им отвечает. Я решил, чего же она будет в комнате? Открыл форточку. Она улетела и прилетела, и так несколько раз. А потом улетела и уже не вернулась. В Лисичанске я завел себе первую кошку. Назвали ее Яника, обычная дворовая кошка. Правда, потом выяснилось, что это кот. Но Яникой мы его так и продолжали звать. Это был настоящий кореш у меня. Я садился учить уроки, он забирался на плечо, вместе со мной читал, и когда я дочитывал страницу, он лапой переворачивал. Причем я ему никаких команд не давал. Он сам как-то соображал, что пора перевернуть. Там я доучился уже до 4 класса. Это мне уже было 10 лет. Тогда я научился плавать. Лисичанск стоял на одном берегу Северского Донца, а на другом берегу, со стороны севера Донецка, построили лодочную станцию и открытый бассейн на воде. И мы ездили плавать туда, потому что со стороны Лисичанска не было хорошего берега. С лодочной станции пацаны приезжали, нас забирали, отвозили на тот берег, и мы себе плавали. Все было классно, пока в один прекрасный день я не опоздал, и они не уплыли без меня. Я один на берегу, а пацаны все уплыли. Ну, я снял свою одежку, взял ее в одну руку и на одной руке через Донец поплыл. Думал, утону к чертовой матери. Доплыл. С тех пор начал плавать. А когда вот лодкой возили, не плавал, только нырял. Поплыл, когда жизнь заставила. Кстати, в Днепре я потом прыгал с моста на острове Комсомольском. Это пешеходный мост с берега Днепра на остров. Так вот, залез я на арку над этим мостом высотой 17 метров, не меньше, и прыгнул с нее. Вот поэтому в советские времена молодежь и была талантливой. При таком детстве выживали немногие. Рождаемость была высокая, а те, кто выживал, показывали чудеса высокой приспособляемости. В 1950-м мы переехали в Северодонецк. И началась совсем другая жизнь. Это первая своя квартира. Мы на нее надышаться не могли. Двухкомнатная квартира с кухней. Титан дровяной был. Можно горячую воду затопить. У меня появился собственный стол, где можно было уроки делать. До того я за обеденным учился. Поели, вот тебе и место для учебы. В Северодонецке папа уже стал начальником цеха, был участником ВДНХ. А участвовать на ВДНХ – это по советским временам довольно редкое дело. Там он получил большую серебряную медаль. Называлось это «За строительство города на сыпучих песках». Мама на какое-то повышение пошла в том же ОРСе. По-моему, стала начальником отдела кадров. А я перешел в новую школу, где успешно отучился до выпуска, до 10 класса. Там и друзья появились, которые надолго остались в жизни. Да и вообще время такое было, достаточно интересное. Учился я все время хорошо. Начал усиленно заниматься спортом. Меня увлек волейбол, и я измывался над собой. По 200 приседаний на одной ноге пистолетиком. По лестнице вверх тоже только на одной ножке прыгать. А мы на четвертом этаже жили. В квартире головой достать до лампочки в коридоре – это вообще было обязательной вещью. Начал играть. Ничего так вроде играл. Ездили по соревнованиям. Северодонецк, кстати, был очень спортивный город. Только волейбольных площадок было больше 20. И все время полное. Здесь же построили первые крытые корты Союза. Такой хороший, спортивный город был. Ну, а раз спортивный город, то где же мы, как не там? Школу я окончил с медалью. Позорной серебряной медалью. Хотя у меня не было ни одной четверки. За весь 10 класс, за весь год у меня была одна четверка из текущих оценок. Других у меня не было. Это не потому, что я сильно зубрил. Просто получалось нормально заниматься. И где-то в 8 классе я увлекся медициной. Зоологичка была моя ближайшая подруга. Давала резать лягушек. Я их резал вдоль и поперек. Проводил блестящие операции на сердце лягушки. Химичка – это вообще свой человек. Она действительно была очень хорошей учительницей. После окончания школы я поехал поступать в медицинский в Харьков. Северодонецк и Харьков рядом же. У меня уже тогда было плохое зрение. Я знал, что меня могут на комиссии завернуть. Поэтому таблицу вот эту с буквами, я ее выучил наизусть. Все строчки. И комиссию прошел нормально. А меня к экзаменам не допускают. С медалью я вообще не должен был экзамены сдавать. Но мне сказали нет. «Без экзамена мы вас не берем. Сдавайте экзамен». «Давайте. Буду сдавать экзамен. А что мне?» «Подумаешь». И меня погнали еще раз на комиссию. И на глазах они меня таки заловили. Дали другую таблицу. Не буквы, а вот эти кружочки с дырочками, которую я не знал. И поэтому я остановился на второй-третьей строчке. А они мне «кыш». Хотя сейчас уверен, что в любом случае не взяли бы из-за пятой графы. Это был первый случай, когда моя национальность явным образом оказалась препятствием. А в это время в Питере уже учился мой школьный товарищ Валера Мирошниченко. Он на год раньше окончил школу и поступил в строительный. Он мне рассказал, как там все классно, общага. Но о чем мне искать еще чего-то? И я поехал. Питер.